Посвятите себя непрестанному обучению. Шестым качеством оптимистичных людей является ориентация на личностный рост. Это реальный факт. Ваша жизнь становится лучше лишь тогда, когда вы сами становитесь лучше. Люди, ориентированные на личностный рост, заботятся о себе и о своем будущем. Они открыты новым идеям, мнениям, приемам, методам, стратегиям и пробуют применять их на практике. Они жадно тянутся к любой новой информации, как губки впитывают все возможные знания из любого источника. Тренер по баскетболу Пэт Райли писал: «Если вы не совершенствуетесь, вы деградируете. В вас скрыты огромные нерастраченные резервы умственных возможностей. Вы обладаете способностью обучаться и достигать совершенства в таком количестве областей, которое вам даже и не снилось. Но мозг как мышца. Если его не разрабатывать, он атрофируется, по крайней мере, временно. Будущее принадлежит профессионалам. В 21 веке будущее принадлежит универсальным профессионалам, тем, кто отлично выполняет свою работу и каждый день становится лучше и совершеннее. Чтобы больше заработать, вы должны больше выучить и узнать. Должны делать что-то полезное и ценное, развить способность вносить важный, существенный вклад. Каждый день вы обязаны задавать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы повысить свою значимость для компании? Предлагаю вам чрезвычайно эффективный прием, который поднимет вас на самую вершину профессии и будет способствовать успеху в любом начинании. Вкладывайте 3% вашего дохода в самого себя. Эта формула 3% творит настоящие чудеса. Каждый доллар, который вы тратите на свое развитие, на то, чтобы стать лучше, окупается в итоге 10, 20, 30, 50 и даже 100 долларами личной прибыли. Многие из тех, кто посещал мои семинары, рассказывали, что покупка одной книги или аудиопрограммы окупалась в 1000, 2000 или даже 5000 раз менее, чем за год. 35-летний отец двоих детей, имеющий 8 классов образования, приобрел аудиопрограмму за $60 в надежде хоть как-то поправить свой бизнес. В течение следующих 10 месяцев его годовой доход увеличился с 30 тысяч до $304 000. Личностное совершенствование и в самом деле прилично окупается. Вы сами и есть ваши самые ценные активы. Умение мыслить и эффективно действовать зависит от качества и количества знаний и идей, которыми вы владеете. Ваш мозг должен постоянно питаться, чтобы развивать заложенный потенциал. Ваша задача – непрерывно совершенствовать свои способности и умения, чтобы думать и действовать на более высоком уровне. Предлагаю вам простую формулу длительного успеха, который сделает вас богатыми. Каждый год вкладывайте в совершенствование своего разума столько же денег, сколько вы вкладываете в машину. Если вы будете затрачивать столько же денег на повышение уровня своих способностей и умений, сколько у вас уходит на содержание автомобиля, то, уверяю вас, вы сможете стать одним из наиболее компетентных и высокооплачиваемых людей. Вот три пути ориентации на личностный рост. Все они довольно просты. Во-первых, читайте час или более в день специальную литературу. Самые высокооплачиваемые люди Америки посвящают чтению 2-3 часа в день. Таким образом, они всегда находятся в курсе последних событий. Кроме того, это тренирует и развивает мозг. Но даже если вы станете читать по 1 часу в день хорошую книгу, которая может оказать помощь в вашей работе, этого будет вполне достаточно. Во-вторых, слушайте аудиопрограммы в автомобиле во время тренировок или прогулок. Владелец автомобиля в среднем проводит за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Слушая образовательные аудиопрограммы в машине, вы получаете эквивалент университетского очного образования. Одна лишь эта привычка может сделать вас самым информированным и высокооплачиваемым человеком в вашей сфере. В-третьих, посещайте любые полезные курсы или семинары, которые вам удастся найти, даже если они будут дорого стоить или находиться достаточно далеко. Сотни и тысячи высокооплачиваемых профессионалов признавались мне, что поворотный пункт в их жизни и карьере наступал, когда они решались на посещение семинара, впоследствии навсегда изменившего их мышление. Уходите на отдых 10 годами раньше. Несколько лет назад мой дантист затратил огромное количество времени и денег, чтобы поучаствовать в международной конференции дантистов в Гонконге. На одной из секций он познакомился с новейшей техникой косметического протезирования и немедленно начал применять ее на своих пациентах, в том числе и на мне. Вскоре он стал общепризнанным экспертом в данной области, и к нему съезжались пациенты и дантисты со всей страны. 5 лет спустя он продал свою практику и в 55 удалился на заслуженный отдых мультимиллионером. С тех пор у него уже не было необходимости работать. Он живет в чудесном доме с видом на океан и наслаждается жизнью. Он рассказал мне, что одно открытие полностью изменило его работу и сделало одним из самых высокооплачиваемых и удачливых дантистов поколения. Если вы верите в себя и свое будущее, то без сожаления станете вкладывать деньги в себя и свои способности. Обратная реакция действует не менее успешно. Чем больше вы вкладываете в себя, тем больше в себя верите. Одно следует из другого. Ежедневно думайте о том, какую новую информацию, способную помочь вам достичь желанной цели, вы можете получить. Отметьте крестиком эту особую область знаний. Сосредоточьтесь на ней и посвящайте ей каждый день. Постоянно работайте над совершенствованием в данной области. Работайте над собой, как будто от этого зависит ваше будущее, что, впрочем, истинная правда.